Часть третья. Ввысь. 1. Наташа. Четверг, 13 октября 1994 года. Джесси Розенберг. Четверг, 13 октября 1994 года. В тот день мы погнались за Тедом Тененбаумом. Дерек потерял контроль над машиной, и парапет моста разлетелся вдребезги. Я вижу, словно в замедленной съемке, как мы летим в воду. Время как будто вдруг остановилось. Я вижу, как поверхность воды приближается к ветровому стеклу. Мне кажется, что падение длится минут 10. На самом деле все случилось за несколько секунд. Когда машина в миллиметре от воды, я вспоминаю, что не пристегнулся. От удара влетаю головой в бардачок. Свет меркнет, перед глазами проходит вся жизнь. Я возвращаюсь в прошлое. Вижу себя 9-летним мальчиком в конце 70-х. После смерти отца мы с матерью переехали в Риго-парк, поближе к бабушке с дедушкой. Матери пришлось работать с утра до ночи, чтобы свести концы с концами. А поскольку она не хотела, чтобы я слишком долго болтался один после уроков, я должен был из школы идти к дедушке и бабушке, жившим на той же улице, где стояла моя начальная школа, и сидеть у них, пока не вернется мать. Если говорить объективно, дедушка с бабушкой были люди жуткие, но я любил их самой нежной любовью. Никто не видел от них ни доброты, ни ласки, а главное, они были абсолютно не способны всегда держаться в рамках приличий. Любимой фразой дедушки было «шайка мелких ублюдков», а бабушки «какое говно». Они твердили свои ругательства целыми днями напролет, словно два скрюченных попугая. На улице они бронили детвору и оскорбляли прохожих. Сперва слышалось «шайка мелких ублюдков», затем вступала бабушка «какое говно». В магазинах они не давали проходу продавцам. «Шайка мелких ублюдков!» — припечатывал дедушка. «Какое говно!» — добавляла бабушка. На кассе супермаркета они беззастенчиво лезли без очереди. Если покупатели пытались возражать, дедушка изрекал «шайка мелких ублюдков!». Если те же покупатели молчали из уважения к пожилым людям, дедушка изрекал «шайка мелких ублюдков!». А после того, как кассир, отсканировав их покупки, объявлял общую сумму, бабушка отзывалась «какое говно!». Когда на Хэллоуин кому-нибудь из детей приходила в голову злосчастная мысль позвонить к ним и потребовать конфет, дверь с грохотом распахивалась, и дедушка орал «шайка мелких ублюдков!». За ним появлялась бабушка с ведром холодной воды и с криком «какое говно!» окатывала их с ног до головы. Бедные ряженые малыши, мокрые насквозь, бежали в слезах по ледяным улицам осеннего Нью-Йорка, обреченные в лучшем случае на простуду, а в худшем — на воспаление легких. У бабушки с дедушкой сохранились привычки людей, переживших голод. В ресторане бабушка обычно перекладывала весь хлеб из корзинки к себе в сумку. Дедушка немедленно просил официанта принести еще, и бабушка продолжала заготовки. «У вас были дедушка с бабушкой, которым официант в ресторане заявлял, «Если вы попросите еще хлеба, нам придется включить его в счет». «А у меня были». Сцена, разворачивавшаяся дальше, была еще невыносимей. Бабушка беззубым ртом клеймила официанта «какое говно!», а дедушка добавлял «шайка мелких ублюдков!» и швырял ему хлеб в лицо. Беседы матери со своими родителями сводились в основном к фразам типа «ну перестаньте сейчас же!» или «ведите себя прилично!» или «ну не позорьте меня, очень прошу!» или «ну хоть при Джесси придержите язык!». Когда мы шли домой, мама часто говорила, что ей стыдно за родителей. Но мне не в чем было их упрекнуть. После переезда в Риго-парк я, естественно, пошел в другую школу. После нескольких недель учебы на новом месте один мой одноклассник выдал. «Тебя зовут Джесси? Ха, как Джессика!» Не прошло и четверти часа, как мое новое прозвище было у всех на устах. И мне весь день пришлось терпеть шуточки вроде «Джесси, девчонка!» или «Джессика, тёлка!» Из школы я вернулся в слезах, униженный и несчастный. «Ты почему ревёшь?» — сухо спросил дедушка, когда я вошёл. «Если мужчина плачет, он баба». «Меня в школе прозвали Джессикой», — пожаловался я. «Вот видишь, они правы». Дедушка отвёл меня на кухню, где бабушка готовила мне полдник. «Что это он нюни распустил?» — спросила бабушка. «Его одноклассники дразнят девчонкой», — объяснил дедушка. «Фу, если мужчина плачет, он баба», — заявила бабушка. «Ну вот, видишь, все согласны», — сказал мне дедушка. Я по-прежнему не мог успокоиться, и бабушка с дедушкой стали давать мне добрые советы. «Поколоти их», — сказала бабушка. «Не давай им спуску». «Да, побей их всех», — одобрил дедушка, шаря в холодильнике. «Мне мама не разрешает драться», — стал объяснять я в надежде, что они придумают более достойный ответ. «А вы не можете пойти и поговорить с учительницей?» «С учительницей? Какое говно!» — отрезала бабушка. «Шайка мелких ублюдков», — добавил дедушка, извлекая из холодильника копченое мясо. «Ну-ка, двинь дедушку в пузо», — велела бабушка. «Да, ну-ка, двинь меня в пузо», — в восторге возопил дедушка, выплевывая кусочки холодного мяса, которое он жадно жевал. Я решительно отказался. «Не стукнешь, будешь девчонкой», — предупредил дедушка. «Выбирай, либо стукнешь дедушку, либо будешь девчонкой», — подтвердила бабушка. Поставленный перед подобным выбором, я ответил, что лучше буду девчонкой, чем сделаю больно дедушке. И весь оставшийся вечер они называли меня девчонка. На завтра, придя к ним после школы, я обнаружил на кухонном столе подарок. На розовой наклейке было написано «Джессике». Я разорвал бумагу. Внутри лежал светлый девчачий парик. «Будешь теперь носить парик, а мы будем звать тебя Джессикой», — хихикая объяснила мне бабушка. «Да не хочу я быть девчонкой», — сопротивлялся я, пока дедушка напяливал его мне на голову. «Тогда докажи, что ты не девчонка», — велела бабушка. «Если ты мальчик, то вот тебе задание. Достань покупки из багажника и положи в холодильник». Я бросился к машине, но когда все было готово, и я попросил разрешения снять парик и вновь обрести свое мальчишечье достоинство, бабушка решила, что этого мало. Ей нужно было еще одно доказательство. Я немедленно потребовал новое испытание, снова блестяще с ним справился, но бабушку не убедило и оно. 2 дня я наводил порядок в гараже, наполнял дедушке таблетницу, носил одежду в прачечную, причем платил за нее из своих карманных денег. Мыл бесконечную посуду и начищал все ботинки в доме. И понял, что Джессика просто бедная маленькая пленница, бабушкина рабыня. Избавление пришло после одной сцены в супермаркете, куда мы ездили на дедушкиной машине. Въезжая на парковку, дедушка, тот еще водитель, слегка зацепил бампер, выдвигавшийся задним ходом машины. Они с бабушкой вышли оценить нанесенный ущерб, а я остался сидеть на заднем сиденье. «Шайка мелких ублюдков!» — заорал дедушка на даму за рулем пострадавшей машины и на ее мужа, осматривавшего кузов. «Придержите язык, не то я вызову полицию!» — рассердилась дама за рулем. «Какое говно!» — вступила бабушка, как всегда весьма кстати. Дама разозлилась еще сильнее и накинулась на мужа, который, не говоря ни слова, водил мокрым пальцем по царапине на бампере, проверяя, действительно он поврежден или это просто грязь. «Роберт, черт тебя побери!» — воззвала она к нему. «Скажи, наконец, что-нибудь!» Несколько любопытных с тележками остановились поглазеть на эту сцену. Пресловутый Роберт глядел на жену и по-прежнему не произносил ни звука. «Поищите в бардачке, сударыня», — обратился к даме дедушка. «Не там ли лежат яйца вашего мужа?» Роберт, выпрямившись, угрожающе сжал кулаки. «У меня нет яиц!» — заорал он. «Это у меня нет яиц!» Увидев, что он вот-вот ударит дедушку, я в своем парике немедленно выскочил из машины. Не трогайте дедушку!» Роберт в растрепанных чувствах не разглядел, что на мне парик, и удивился. «А девчонке-то что надо?» Это было уже слишком. Они все когда-нибудь поймут, что я не девчонка. «Вот твои яйца! Получай!» — крикнул я во весь свой детский голосок и так удачно засветил ему кулаком, что он рухнул на землю. Бабушка сцапала меня, швырнула на заднее сиденье нашей машины и загрузилась туда сама, а дедушка уже за рулем рванул с парковки. «Шайка мелких ублюдков! Какое говно!» — доносилось до свидетелей, которые записали номер дедушкиной машины и вызвали полицию. Случай этот имел сразу несколько положительных последствий. Одним из них было то, что в моей жизни появились Эфрам и Бекки Дженсон. Это были дедушкины соседи, раньше я их видел только мельком. Я знал, что Бекки иногда ходит за покупками для бабушки, а Эфрам оказывает мелкие услуги дедушке. Ну, например, когда замена лампочки требует чудес эквилибристики. Еще я знал, что они бездетные, потому что однажды бабушка у них спросила. «А детей у вас нет?» «Нет», — ответила Бекки. «Какое говно», — сочувственно сказала бабушка. «Не могу с вами не согласиться». Но по-настоящему моя с ними дружба началась вскоре после случая с яйцами Роберта и нашим поспешным бегством из супермаркета. К бабушке с дедушкой пришла полиция. «Кто-то умер?» — спросил дедушка, когда на пороге выросли двое полицейских. «Нет, сэр. Зато, судя по всему, вы, маленькая девочка, замешаны в инциденте на парковке торгового центра в Ригу». «На парковке торгового центра?» — возмущенно переспросил дедушка. «Меня там вообще ни разу в жизни не было!» «Тем не менее, машина, оформленная на ваше имя, идентичная той, что стоит у вашего дома, была официально опознана несколькими свидетелями, видевшими, как светловолосая девочка напала на мужчину». «Здесь нет никаких светловолосых девочек», — заверил его дедушка. Я не знал, что происходит, и подошел к двери посмотреть, с кем разговаривает дедушка. Все в том же парике на голове. «А вот и девочка!» — воскликнул второй полицейский. «Я не девочка!» — завопил я басом. «Руки прочь от моей Джессики!» — рявкнул дедушка, заслоняя собой дверной проем. В эту минуту на сцене появился сосед, Эфрам Дженсон. Услышав крики, он тут же прибежал на помощь и показал свой полицейский жетон. Я не уловил, что такое он сказал двоим коллегам, но понял, что Эфрам — какой-то важный полицейский. Стоило ему произнести одну фразу, как те извинились перед дедушкой и ушли. В тот день бабушка, со времен своей жизни в Одессе, побаивавшаяся властей и людей в форме, возвела Эфрама в ранг праведника народов мира. И в благодарность каждую пятницу под вечер готовила им с женой вкуснейший чизкейк по своему рецепту. Когда я возвращался из школы, чизкейком благоухала вся кухня, но я знал, что мне не достанется ни кусочка. Изготовив и упаковав пирог, бабушка говорила: «Неси им скорей, Джесси! Этот человек наш Рауль Валенберг!» Я шел к Дженсонам и, вручая им пирог, произносил, как мне было велено: «Дедушка с бабушкой благодарят вас за то, что вы спасли им жизнь». Поскольку к Дженсонам я ходил каждую неделю, они стали приглашать меня в дом посидеть с ними. Бекки говорила, что чизкейк огромный, а их всего двое, и, несмотря на мои протесты, отрезала мне кусок. Я съедал его у них на кухне со стаканом молока. Они мне очень нравились. Эфрамом я восхищался, а у Бекки находил материнскую любовь, которой мне так не хватало. Ведь собственную мать я видел мало. Вскоре Бекки и Эфрам стали предлагать мне съездить на уикенд в Манхэттен, погулять или сходить на выставку. Они открывали мне мир за пределами дедушкиного дома. Когда они звонили в дверь и спрашивали бабушку, можно ли мне поехать с ними, меня охватывала огромная радость. Что же касается беленькой девочки, любительницы лупить кулаком по яйцам, то ее так и не нашли. Джессика исчезла навсегда, и мне больше не надо было носить этот жуткий парик. Иногда бабушка забывалась, и Джессика снова всплывала у нее в голове. За семейным обедом, когда за столом собиралось человек 20, она вдруг объявляла: «Джессика умерла на парковке супермаркета». Обычно после этого все надолго замолкали. Потом какой-нибудь кузен робко спрашивал. «А кто такая Джессика?» «Наверное, какая-то история времен войны», — шептал ему другой. После этого все сидели с серьезным видом, комната погружалась в тишину. Про Одессу в доме не говорили никогда. После истории с яйцами Роберта дедушка счел, что отныне я точно мальчик, и даже храбрый мальчик. В ознаменование этого он однажды под вечер отвел меня в подсобку кошерной мясной лавки, где какой-то старик, уроженец Братиславы, давал уроки бокса. Старик раньше был мясником, магазин перешел к его сыновьям, а теперь на досуге бесплатно обучал внуков друзей кулачному бою. Уроки состояли главным образом в том, что мы лупили по висящим на крюках тушам в ритме его рассказа. Он со странным, неведомым акцентом повествовал о финале чемпионата Чехословакии по боксу 1931 года. Так я выяснил, что каждый вечер в Риго-парке кучка стариканов, сославшись на желание побыть с внуками, сбегала от домашнего очага в мясную лавку. Кутаясь в пальто, они рассаживались на пластиковых стульях, пили кофе и курили, а стайка слегка испуганных мальчишек колотила по свисающим с потолка кускам мяса. Выбившись из сил, мы садились на пол и слушали истории старика из Братиславы. Несколько месяцев я ходил по вечерам боксировать в мясную лавку, причем втайне от всех. Говорили, что у меня, похоже, боксерский талант. Каждый вечер в холодный зал стекалась поглазеть на меня изрядная орда скверно пахнущих дедушек. Они делились консервами из восточноевропейских стран, мазали их на черный хлеб и подбадривали меня. «Давай, сынок, лупи их, лупи как следует!» А дедушка, раздуваясь от гордости, всем хвастался. «Это мой внук!» Дедушка очень не советовал мне рассказывать матери, чем мы теперь занимаемся. Я знал, что он прав. Вместо парика он купил мне новенький спортивный костюм, который я оставлял у них и который бабушка каждый вечер стирала, чтобы на завтра он был чистый. Все эти месяцы мать ни о чем не подозревала. Вплоть до того апрельского вечера, когда в грязную мясную лавку после целой волны отравлений заявилась городская санитарная инспекция и полиция. До сих пор помню отвисшие челюсти инспекторов, когда они вошли в подсобку, провонявшую потом и сигаретным дымом, и на них воззрилась стайка мальчишек в боксерских трусах и кучка курящих, перхающих стариков. «Вы продаете мясо, по которому мальчики били кулаками?» — спросил один из полицейских, не веря своим глазам. «Так и да», — самым естественным тоном отвечал старик из Братиславы. «Убои не полезны, она от этого нежней. Имейте в виду, они перед занятиями моют руки». «Неправда», — прохныкал кто-то из мальчишек. «Мы не моем руки». «Ты больше не член боксерского клуба», — сухо отозвался старик из Братиславы. «Так это боксерский клуб или мясная лавка?» — в недоумении почесал в затылке другой коп. «Немножечко то, немножечко это», — пояснил старик из Братиславы. «В помещении нет даже холодильного оборудования», — возмущался контролер из санитарной инспекции, помечая что-то в блокноте. «На улице холодно, а окна мы не закрываем», — услышал он в ответ. Полиция позвонила матери, но она не смогла вырваться с работы и позвонила соседу, Эфрому. Тот немедленно приехал и отвез меня домой. «Я с тобой посижу, пока твоя мама не вернется», — сказал он. «А ты кто в полиции?» — спросил я. «Инспектор по уголовным делам». «Ты важный инспектор, да?» «Да, я капитан». Я был в восхищении. Потом решил поделиться с ним своей тревогой. «Надеюсь, у дедушки не будет неприятностей с полицией?» «С полицией не будет», — ответил он с ободряющей улыбкой. «А вот с твоей мамой...» Как и предсказывал Эфрам, мама потом несколько дней кричала на дедушку по телефону. «Папа, ты окончательно спятил!» Говорила, что я мог пораниться или отравиться, или еще бог знает что. А я был в полном восторге. Дедушка, благословенно будь его память, наставил меня на путь истинный. и тем не ограничился. Приобщив меня к боксу, он, словно чародей, сделал так, что в моей жизни появилась Наташа. Случилось это несколько лет спустя. Мне только что исполнилось 17. Я тогда превратил большое подвальное помещение в доме дедушки с бабушкой в тренажерный зал, натащил туда гантели и подвесил мешок с песком. Тренировался я целыми днями напролет. Но вот однажды, в середине летних каникул, дедушка вдруг заявил: «Вытаскивай из подвала свое говно. Нам нужно место». Я поинтересовался причиной своего изгнания, и дед объяснил, что они безвозмездно принимают у себя какую-то дальнюю кузину из Канады. Безвозмездно, держи карман шире. Наверняка содрали с нее за жилье. В порядке компенсации мне было предложено перебраться в гараж, где я смогу наслаждаться своими гимнастическими занятиями в пыли и масляной вони. Все следующие дни я проклинал старую, жирную, вонючую кузину, укравшую у меня тренажерный зал. Я так и видел ее волосы на подбородке, кустистые брови, желтые зубы, вонючий рот и тряпки советских времен. Хуже того, мне пришлось ее встречать на вокзале Джамейка в Куинсе. Из Торонто она ехала поездом. Дедушка всучил мне картонку с ее именем, написанным кириллицей. «Я не шофер!» — злился я. «Может, ты мне еще скажешь фуражку напялить?» «Без плаката ты ее никогда не найдешь». На вокзал я отправился в ярости, и хоть и с картонкой, но поклявшись обойтись без нее. Однако в вокзальном зале, когда на меня хлынула толпа путешественников, и я стал спрашивать у каких-то ополоумевших старух, не они ли та самая проклятая кузина, мне все-таки пришлось прибегнуть к своей смехотворной картонке. Как сейчас помню момент, когда я ее увидел. Девушка лет 20, со смеющимися глазами, чудесными тонкими локонами и ослепительной улыбкой, встала передо мной и прочитала мой плакатик. «Ты его вверх ногами держишь», — сказала она. «А тебе-то что?» — пожал я плечами. «Ты плакатная полиция?» «Ты по-русски не говоришь?» «Нет», — ответил я, переворачивая плакат. «Красавчик!» — поддразнила меня девушка. «А ты вообще кто?» — спросил я, начиная злиться. «Я Наташа», — улыбнулась она. «Это мое имя, у тебя на картонке написано». Так Наташа вошла в мою жизнь.